Глава первая. Ночь начиналась неудачно. Я проснулся, едва лишь стемнело. Лежал, глядя, как тают в щелях жалюзи последние проблески света. Размышлял. Пятая ночь охоты. И все безрезультатно. Едва ли и сегодня повезет. В квартире было холодно. Батареи чуть грели. Единственное, за что люблю зиму, быстро темнеет и людей на улицах мало. А так, давно бы плюнул на все. Уехал из Москвы куда-нибудь в Ялту или в Сочи. Именно на Черное море, а не на далекие острова чужих теплых океанов. Люблю, когда вокруг родная речь. Глупые мечты, конечно. Рановато мне еще на покой в теплые края. Не заслужил. Телефон словно дожидался моего пробуждения. Зачирикал требовательно и мерзко. Я нащупал трубку, приложил к уху, молча, не говоря ни слова. «Антон, ответь!» Я молчал. Голос у Ларисы деловой, собранный, но уже усталый. Весь день не спала явно. «Антон, тебя соединить с шефом?» «Не надо», — буркнул я. «То-то. Проснулся?» «Да». «Ты сегодня как обычно? Что-то новое случилось?» «Нет, ничего. Позавтракать есть чем». «Найду». «Хорошо. Удачи». Пожелание было вялым, скучным. Лариса в меня не верила. Шеф наверняка тоже. «Спасибо», — сказал я частым гудкам. Поднялся, совершил экскурсию в туалет и в ванную. Начал было намазывать зубной пастой щетку. Потом сообразил, что спешу. Отложил ее на край раковины. На кухне было совсем темно, но свет я, конечно же, включать не стал. Открыл дверцу холодильника. Вывернутая лампочка мерзла среди продуктов. Посмотрел на кастрюлю, накрытую дуршлагом. В дуршлаге валялся кусок полурастаявшего мяса. Я вынул дуршлаг, поднес кастрюлю к губам, сделал глоток. Если кто-то думает, что свиная кровь — это вкусно, то он ошибается. Вернув кастрюлю с остатками натекшей крови на место, я прошел в ванную. Тусклая синяя лампочка едва разгоняла темноту. Я долго, с ожесточением чистил зубы. Потом не выдержал, совершил еще один поход на кухню и глотнул ледяной водки из морозильника. Теперь в животе было не просто тепло, горячо. Чудесный букет ощущений. Холод на зубах и жар в животе. «Чтоб тебе самому», — начал я в адрес шефа, но вовремя опомнился. С него станется почувствовать даже неоформленное проклятие. Двинувшись в комнату, я стал собирать разбросанные повсюду предметы гардероба. Брюки нашлись под кроватью, носки на подоконнике, рубашка почему-то висела на маске Чхоен. Древний корейский царь взирал на меня с неодобрением. «Стереги лучше», — буркнул я. И тут снова заверещал телефон. Запрыгав по комнате, я нашел трубку. «Антон, ты что-то хотел мне сказать?» — поинтересовался незримый собеседник. «Никак нет», — мрачно сказал я. «Ну-ну». «Добавь рад стараться, ваше благородие». «Не рад. Тут уж ничего не поделаешь, ваше благородие». Шеф помолчал. «Антон, я все-таки попрошу тебя отнестись серьезнее к сложившемуся положению. Хорошо? Утром жду с отчетом, в любом случае. И удачи тебе». Я не то чтобы устыдился, но все-таки раздражение поутихло. Спрятав сотовый в карман куртки, открыл шкаф в прихожей. Некоторое время размышлял, чем завершить обмундирование. Было у меня несколько новинок в снаряжении, подаренных друзьями за последнюю неделю. И все-таки я остановился на обычном наборе, в меру универсальном и достаточно компактном. И еще мини-дисковый плеер. Слух мне не нужен совершенно, а вот скука — враг неумолимый. Перед выходом я долго рассматривал в глазок лестницу. Никого. Так началась очередная ночь.